Выждав, когда он окончит свой ужин, ему на колено внука пришла положить Евриклея. Она тут сказала: «Автоликон, богоданному внуку, ты выдумать должен имя, какое угодно тебе самому. Ты усердно Зевса о внуке молил». То, приняв предложение, сказал он зятю и дочери: «Вашему сыну готово уж имя. Вас посетить собираясь, я рассержен несказанно многими был из людей, населяющих тучную землю. Пусть назовется мой внук Одиссеем, что значит сердитый. Если ж когда он, достигнувши мужеских лет, пожелает дедовский дом посетить на Парнасе, где наша обитель, будет он мной угощен и с богатым отпущен подарком». Внук возмужал и пришел за подарком, обещанным, к деду. Автоликон с сыновьями своими его благосклонно встретил руки пожиманием и сладко-ласкательным словом. Бабка ж его, Амфитея, в слезах у него целовала очи, руки и голову, громко рыдая. Богатый пир приказал сыновьям многославным своим приготовить Автоликон, и они, исполняя родителя волю, тотчас пригнать повелели быка пятилетнего с поля. Голову снявши с быка и его распластавши, на части мяса они разрубили, и части, взоткнув их на вертел, начали жарить. Изжарив же, их разнесли по порядку. Сидя они за обедом, весь день до вечернего мрака ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Солнце тем временем село, и ночь наступила, о ложе каждый подумал, и сна благодать не спаслали им боги. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Автоликоновы все сыновья, на охоту собравшись, скликали быстрых собак. Сын Лаэртов отправился с ними.